Глава 6. 1928 год. Август. 3. Варшава. Тишина. Боец осторожно высунул из-за угла дома трубу разведчика и начал осматривать обстановку. Маленькая площадь. Несколько кирпичных домов, стоящих вплотную. Обычное дело для старых европейских городов. В окнах мешки с песком, в некоторых. Арка в один из дворов закрыта баррикадой. Но не сплошной, а двойной, чтобы через нее можно было пройти этаким челноком. Но сквозного прострела бы не было. И опять не до свода арки. Просто в рост человека. Видимо, за ней расположена подножка для стрелковой позиции. Пулемет. Он просматривался в глубине одной из комнат, в тени. Но труба разведчика с ее четырехкратным увеличением позволяла при некотором желании это заметить. Так-то хорошо разместились. В полутьме помещения людей и оружия незаметно, они кажутся тенями. Однако кто-то из бойцов закурил и не прикрыл огонек ладонью. То ли не знал, то ли задумался, но именно огонек и привлек внимание наблюдателя и позволил заметить пулеметную позицию. Все это он тихо озвучивал стоящему рядом бойцу, который фиксировал в блокноте. Чуть в стороне — полуразвалившиеся ворота. Словно их кто-то толкнул вместе с забором. Как будто там грузовик или трактор не вписался в поворот. Но место не выглядело неудобным, поэтому наблюдатель на нем залип. И скоро разглядел недурно замаскированный ствол трехдюймовки, расположенный за поврежденными воротами. Очень, надо сказать, удачно, из-за чего в этом нагромождении поломанных досок дульный срез ствола орудия не выглядел чем-то бросающимся в глаза. При этом, если приглядеться, то были видны и прицел, и имелся определенный ход ствола по горизонтали, позволяющий перекрыть улицу. Дульные же газы не должны были сбросить маскировку. Минуты две наблюдатель изучал обстановку. Потом так же тихо и осторожно задвинул за угол дома свою трубу разведчика и, приняв письменное описание у помощника, внимательно его прочитал. Кое-где поправил и дополнил, после чего направился к командиру штурмовой группы. Докладывать. Благо, что она находилась недалеко. В квартале. Штурмовая инженерно-саперная бригада отошла от дел через пару дней боев. Основную скорлупу обороны они вскрыли и дальше предоставили возможность поработать бойцам 4-го корпуса постоянной готовности. Это был самый молодой и зеленый корпус из всех. Но принципиально это обстоятельство полякам радости не добавляло. Минимальный уровень выучки у бойцов, которые почти полностью состояли из ветеранов, был очень высок. Плюс во многом стандартизирован и упорядочен за счет курса молодого бойца, через который их прогнали, включая командиров всех уровней. Ну и тактика с вооружением тоже давали о себе знать. Кроме того, сказался фактор своего рода кадрового голода. Личный состав на БТГ шел элитный, и развернуть их можно было лишь очень ограниченное количество. Во всяком случае, в сжатые сроки. А техника производилась, и легкие танки, и гусеничные САУ, и даже экипажи к ним имелись подготовленные. Но БТГ — это ведь не только и не столько бронетехника. Тех же грамотных командиров уровня рота-батальон, способных действовать самостоятельно и инициативно, управляя столь технически сложными войсками, не наблюдалось в достатке. На те 8 БТГ едва наскребли, а учить времени не было. Так что в 4-й корпус Фрунзе направил имеющиеся единицы бронетехники в качестве усиления. Сразу как стало понятно, что этому соединению придется штурмовать Варшаву. Благо, что тактически это не представляло труда. Концепция сводных штурмовых групп была уже продумана и даже отработана на учениях. Правда, обычно использовали бронеавтомобили, что сути не меняло. Танк в таких группах выступал не средством прорыва, нет. Он был ключевым узлом, ядром, вокруг которого выстраивалось действие приданного ему пехотного подразделения, того же взвода. В первую очередь из-за того, что в танке находилась рация, она была защищена, и он мог при необходимости крепко отыграть от обороны, принимая контратаку противника. Ну и в наступлении, когда противотанковых средств у поляков на участке не наблюдалось, открывались великолепные возможности. Чем старались активно пользоваться? Почему им тупо не давили и не пытались прорвать оборону? Потому что поляки очень активно использовали трехдюймовки для обороны Варшавы. Да, бронебойных снарядов у них не имелось, но даже осколочно-фугасный подарок для столь незначительной брони — аргумент. Если не пробьет, то продавит взрывной волной. Кроме того, выяснилось, что они задействовали 37-миллиметровые и 47-миллиметровые морские пушки Гочкиса. Древнее говно мамонта. Но оно представляло смертельную опасность для всей бронетехники РККА. Все-таки 25 мм брони даже под хорошим углом — это слишком мало для противостояния орудиям. А 25 мм — это максимум, в основном она была тоньше. Именно со столкновением с этими арт-системами и были связаны первые потери бронетехники. Теперь же действовали иначе. Наблюдатель доложился. Командир сводной штурмовой группы связался по радиостанции с ближайшей батареей 80-миллиметровых минометов. Дал им координаты цели. Наблюдатель выдвинулся на позицию. Выставил трубу разведчика, сверился по компасу. Минометчики дали пристрелочный выстрел. «Север 120, восток 10», — передал наблюдатель. «Новый выстрел». «Север 150, восток 20». Еще пара корректур. И по позиции артиллеристов бегло кинули дюжину 80-миллиметровых мин, перепахав там все очень добротно. И даже вызвав детонацию близ расположенных боеприпасов. Отмашка наблюдателя. И танк выдвинулся вперед. Ведь противотанковых средств у противника больше не наблюдалось. Выкатился из-за угла и почти сразу, сделав короткую остановку, выстрелил по пулеметной позиции, закинув третье справа окно на втором этаже 76-миллиметровый снаряд. После чего продолжил движение, выступая в качестве щита и психологической поддержки для идущей за ним пехоты. Бам! Ударил выстрел 37-миллиметровой пушки Гочкиса. Ее не заметили в окне, так как расчет был осторожнее пулеметчиков. И снаряд ударил в борт боевой машины. И пробил бы его, если бы не умудрился зацепить трак из марганцевой стали. Так что танк отделался слетевшей гусеницей. По инерции, проехав немного вперед, он немного развернулся, что и спасло его от второго снаряда. Легкую 37-миллиметровую пушку часто затаскивали на второй этаж или в какие-то неожиданные места. Но у нее и снаряд был слабый, чугунный, с довольно посредственной баллистикой. Он попал в сильно наклоненную верхнюю лобовую деталь корпуса толщиной 25 мм и отлетел рикошетом в ближайшую стену, расколовшись. А дальше все. Пехота, идущая за танком, открыла огонь на подавление по окну. А секунд пять спустя боец 40-миллиметровым ручным гранатометом накрыл цель метким выстрелом. И еще одним чуть погодя для контроля. И немедленно секунды первое пехотное отделение стало продвигаться вперед, в то время как второе и третье вели огонь на подавление по всем окнам домов, откуда мог стрелять противник. И особенно по тем, которые явно были укреплены. Короткая пробежка чуть за 100 метров. И первое отделение, уже закинув гранаты, обычные колотушки, в окна, стало заходить в здание. Тем временем вперед выступило второе отделение, чтобы поддержать своих товарищей. Но не во время штурма, а прикрывая от контратаки с флангов. мало ли, но и сближаясь с домом, дабы в случае чего подсобить. Третье же отделение держало стартовые позиции и прикрывало танкистов, которые спешно ремонтировали гусеницу. Контратака была, причем почти сразу, не давая вошедшему в дом отделению даже его зачистить, с фланга, и довольно лихая. Вот только командир танка оставался внутри машины и сразу же включился, поддержав свою пехоту огнем как из легкой гаубицы, так и из станкового пулемета, спаренного с орудием. Да, он оперировал всем этим хозяйством не так хорошо, как полный экипаж. Но и этого хватило. Увидев в 100 метрах от себя вполне себе живой танк, окруженный пехотой, поляки резко сбавили обороты и отошли. Причем так же быстро, как и наступали. Ибо за столько дней боев прекрасно представляли свои шансы в бою с танками без противотанковых средств. Можно было бы гранаты кинуть, вполне вариант, но далеко. А советская пехота очень вдумчиво прикрывала свою боевую машину. Минута, и все было кончено. Еще минут через 5 танк вернул подвижность и продвинулся вперед, заняв более выгодную позицию. Еще один маленький кусочек Варшавы был взят. Небольшая передышка, пополнение боезапаса и новое продвижение, осторожное, с активным использованием наблюдателей. Минут через 15 по тому пятачку, где стоял разутый танк, прилетело с 10 гаубичных снарядов, плюс-минус туда, калибром в 5 дюймов примерно. В принципе, прямого попадания и не требовалось. Осколки от таких снарядов уже довольно крупные и могли представлять нешуточную угрозу для бортовой и кормовой брони легкого танка. Видимо, добежал вестовой. Но было понятно уже поздно. Из-за этого, кстати, танки старались не ставить на простреле, зная примерно, откуда прилетает. А если и выезжать, то особенно не рассиживаться, поскольку таким нехитрым приемом поляки уже несколько машин сумели тяжело повредить, выведя из строя. В целом же погода это не делала. 4-й корпус медленно продвигался вперед со всеми возможными предосторожностями. Над городом крутились разведчики. Но довольно высоко, так как сюда Пилсудский стянул, наверное, все зенитные средства, что у него еще оставались, включая британские «Пом-Пом» из Данцига и Гдыни. А они для Р-1МР представляли нешуточную угрозу. Из-за этих разведчиков артиллеристам войска польского приходилось несладко, но не критично. Оставлять после себя дымящиеся руины Фрунзе не хотел, а более-менее точно бомбить в городской застройке с безопасной высоты не выходило. Разведчики просто болтались над городом, стараясь фиксировать все перемещения противника. Если, конечно, их можно было отследить. Тем временем войска 1-го легкого корпуса РККА, то есть немцы, сумели почти что без боев занять Данциг и выйти к Восточной Пруссии своими передовыми подразделениями. Ну, так-то в Данциге еще имелись какие-то силы поляков. Но после провала морского прорыва Пилсудский вывел их оттуда, понимая бессмысленность боев. Не всех. И там, если кто и оставался, то тыловики и хозяйственники, подбивающие бабки. А оказать сопротивление они не могли. Пилсудский играл ва-банк. Пан или пропал. И понимал, что единственная надежда Польши — ее союзники, которые и заварили всю эту кашу. Поэтому собирал в единый кулак все наличные силы, дабы продержаться как можно дольше. А потом, если не выйдет, прорваться и уйти. Ситуация стремительно накалялась. Битва за Варшаву, очевидно, не имела перспектив. И поляки медленно, но верно сдавали квартал за кварталом, неся при этом довольно серьезные потери. И в Лондоне об этом знали. Обрубить всю связь РККА не удалось. Радиостанции в Варшаве работали, обеспечивая надежную связь со своими покровителями. Войска Союза вошли достаточно узким фронтом по ключевой магистрали. Да, Они обеспечили себе фланги легкими силами и железнодорожными войсками, а также тем, что лишних войск у поляков просто не имелось. Но контролировали далеко не всю Восточную Польшу, не говоря уже об иных ее провинциях. «Нужно что-то срочно предпринимать», — хмуро произнес Стэнли Болдуин, премьер-министр Великобритании. «Еще немного, и он возьмет Варшаву, а дальше остальную Польшу. Счет идет на дни, если не на часы». «По моим сведениям», — заметил президент Франции Пьер Думерк, «Варшава еще сможет продержаться недели две, может быть, месяц, если оборона будет продолжаться так же отчаянно. В том случае, если они не утратят боевого духа, что сомнительно. Я уверен в поляках, а я — нет. У любой прочности есть предел. По нашим сведениям, люди Фрунзе продвигаются вперед так медленно только из-за стремления избежать нежелательных потерь. Боеприпасы к Варшаве подвозят эшелонами. Они там сгорают едва ли не так же быстро, как в полномасштабном наступлении времен Великой войны. Наш человек, полковник Деголь, командует на одном из участков обороны. Он полон уверенности и гарантирует минимум две недели боев, если поляки не начнут массово дезертировать. А Пилсудский радирует, что их силы на исходе, и скоро все рухнет, со дня на день. И счет идет едва ли не на часы. Полагаю, что верховный главнокомандующий обладает большей полнотой сведений, не так ли? Вы же понимаете, сейчас не время для давления на союз. Сами видите, что творится. Мы должны дожать этих мерзавцев из-за океана. Их президент уже создал комиссию для расследования преступлений упомянутых банкиров. И чтобы все это не оказалось спущено на тормозах, мы не можем распылять усилия. Эти янки должны четко понимать, в случае чего они получат, если не полноценную войну со всей Европой, то экономическую уж точно. И наше обострение союза может открыть для Кулиджа возможность найти поддержку в лице Фрунзе. Понимаю. Но если мы сейчас не остановим его, то потеряем Польшу. А это значит, дадим русским и немцам общую границу. О том, какой у них настрой, полагаю, пояснять не нужно. И это намного страшнее, чем кратковременный тактический союз штатов с союзом. Вы думаете, тактический? У них слишком разные интересы. Некоторое время, конечно, они смогут сотрудничать. Но как только мы разрешим долговой кризис, Вашингтон закончит свою московскую партию. Коммунисты его пугают. Вы не хуже меня знаете, что это коммунисты лишь на словах. Они, по сути, свои социал-демократы, причем умеренные и с явным уклоном в центризм. А это понимают в Штатах? Усмехнулся премьер-министр Великобритании. Тем более, что они на днях арестовали их агента влияния. Вести же честный бизнес с этой взбунтовавшейся колонией вряд ли кто-то пожелает. «С какой именно взбунтовавшейся колонией?» — оскалился президент Франции, намекая на то, что США — это тоже взбунтовавшаяся колония. «Эта шутка звучит очень неуместно. Нам нужно действовать и немедленно заканчивать эту войну, сохраняя независимость Польши. Сохраняя Польшу любой ценой. А как? Вступать в войну с Союзом? По нашим разведданным, Фрунзе не готов к большой войне, а мы готовы. И можем в самые сжатые сроки развернуть против него и полсотни, и сотню дивизий, перебросив их морем в те же Финляндию или Прибалтику. Россия слишком большая. Эта война абсурдна. Если ударить из Прибалтики и Финляндии, отрезая Санкт-Петербург, Ленинград, — поправил его француз. Да, Санкт-Петербург, — проигнорировал эту поправку англичанин, в котором размещены основные военные производственные мощности Союза, то дальше дело в шляпе. Оттуда открывается удобная возможность для наступления на Москву по железной дороге. Но, думаю, мы сможем склонить союз к миру раньше. А если нет? То Франция отойдет южное Причерноморье и Кавказ, а нам север. Чтобы удобнее было ходить морем. Создадим там марионеточные правительства и будем вести с остатками Союза войну хоть до второго пришествия. Мощностей производственных у них все равно значимых не будет. Там только что-то в Поволжье строится и по Каме. Но это тоже можно занять и забрать. Ну или разбомбить. Это будет долгая и большая война. Нет, если купить население красивыми обещаниями. Я не уверен, что нам стоит во все это ввязываться. Если мы сейчас упустим шанс, то потом придется воевать всерьез. Мы должны надавить, давая понять, что пойдем до конца. И вы думаете, Фрунзе уступит? Он умный человек и прекрасно видит все эти расклады. Так что? Развел руками премьер-министр Великобритании. А если Германия вмешается? У нее для этого нет оружия. Да, они нас смогли обхитрить и вооружить целый корпус. Но это всего лишь корпус. Причем без тяжелых вооружений. Им нечем вмешиваться. И оружие они быстро взять ниоткуда не смогут.